Ситуация вообще-то была тупиковая, поскольку шумный инцидент привлек внимание еще каких-то незримых обитателей дома, быть может, людей, близких пострадавшему. Судя по грохоту топочущих ног и лаконичным матерным выражениям, вырывавшимся в связи с неожиданными препятствиями, люди эти стремительно приближались. Все выходы из квартир первого этажа, как и парадные, были закрыты, поэтому пришлось мчаться на второй этаж, через второй этаж лететь во флигель и оттуда черным ходом во второй внутренний двор, где, ориентируясь по расположению ворот на бывшем каретном сарае, искать выход в первый двор, а оттуда на тихую, изгибающуюся дугой улицу Плеханова, пребывавшую в эту минуту в какой-то зимней истоме под медленно падающими, почти парящими, крупными, как резаная бумага, снежинками. Жизнью рисковать приходилось, но не так уж и часто, а вот здоровьем постоянно. Разберите камин, наполненный золой и сажей, не говоря уже об изразцовой или фарфоровой печке. Пронумеруйте и сложите детали. Перетаскайте на себе хотя бы из третьего этажа во двор. Дождитесь машины на ветру или под дождем. Погрузите, а потом разгрузите все в крепости и подышите хотя бы денек печной пылью. Грязная работа. Даже под платком или шапкой волосы уже через 2 часа становятся твердыми, поскольку печи раньше ставили на глиняный раствор. Монтачка под руководством Рыцаревой достиг такой сноровки, что мог с помощью очередного напарника за день снять 2 печки. Все упиралось в чисто физическую работу. Как таскать и в отсутствие транспорта. Придумывали блоки и канаты, спускали детали в коробках и ящиках. Но чаще приходилось таскать на руках замысловатыми ходами из тупиковых квартир. Если была возможность, тут же в ваннах отмачивали изразцы от глины. Глина растворялась, уходила, но много материала без глиняной подкладки потом билось. Редчайший случай, чтобы в печи не разбили ни одного изразца, особенно около топки, там они, как правило, все были прогоревшими. Работали в основном без рукавиц, потому что нужно было чувствовать материал. Грузовики заказывали за день, а то и за 2 и за 3. То, что складывали в какой-нибудь квартире поближе к выходу или даже в жековских подсобках, частенько растаскивалось. Сколько на Марата было пролито пота, пока с 4-го этажа на 1-й снесли, нигде не помяв, не поцарапав, великолепную медную ванну на львиных лапах. А на следующий день ее утащили буквально из-под носа, за 1 час до прихода машины. Зато повезло в особняке Мордвинова на Театральной площади. Благодаря твердости и тонкому стратегическому чутью Рыцаревой, здесь удалось спасти 2 прекрасные люстры и гарнитур из 4 чугунных бра, освещавших парадную лестницу. Глаз у Рыцаревой был наметан. Едут на грузовике по городу, а она замечает, какой дом только начали расселять, а какой уже близок к полному расселению. Списки этих домов, разумеется, в музее были. Их полулегально доставали в главопу. Но списки-то перспективные на 5-летку вперед. В некоторые дома удавалось забежать, установить контакт, договориться с жильцами, оставить свои позывные, то есть телефон, дескать, будете выезжать, звоните. Кто-то звонил, кто-то забывал, а кто-то из самого начала имел на все свои виды и звонить не собирался. А где же была могущественная инспекция по охране памятников, без разрешения которой в охраняемом доме нельзя ни гвоздь вбить, ни стенку просверлить? Если уж у них самих целиком пропадали памятники, стоящие под охраной, пропадали вместе с подслеповатыми табличками «Охраняется государством», Так как же уследить разбегающимися глазами за исчезающей городской средой, которую никто не охранял и охранять не собирался? Чтобы не сложилось такого впечатления, будто Аполлинарий Иванович только и умеет что бить кованым молотком по черепу человека, быть может, лишь в шутку обещающего зарезать, так вот, чтобы не было такого одностороннего впечатления, надо для примера заглянуть на колокольную 15, куда приехали снимать потолки. Потолки были деревянные, инкрустированные дубовые щиты, клеенные, по ним шло выжигание и маркетри. Когда Рыцарева всю эту красоту увидела, у нее глаза задрожали. Сказала, что останется ночевать одна в доме и не выйдет из особняка, пока потолки не будут в крепости. Вот тут-то Аполлинарий Иванович и показал, что не зря ест хлеб. Маркетри шли из наборного дерева. Ценными породами был буквально выписан восхитительный растительный орнамент. Качество работы было изумительное. Делала, скорее всего, фабрика Мельцера, нынешний Интурист, угол Карповки и Кировского. Крепятся такие щиты шурупами, миллиметров по 250, но каждый шуруп закрыт деревянной пробочкой, а пробочка так подогнана к текстуре дерева, что тончайшим образом вписывалась в рисунок. Вот и найди ее. Дом, разумеется, уже был снят с электропитания. Часа три не меньше лазал по потолку Аполлинарий Иванович с фонариком, чтобы навострить глаз, изучить рисунок, определить размеры щитов и разгадать код крепления. Тут и для мухи с ее сегментными глазами и способностью жить на потолке и стенах работа могла оказаться не по плечу. Кроме потрясающего зрения, еще и чутье нужно было иметь, и понимание руки мастера. Пробочки надо было отковырнуть, и отковырнуть с усилием. Поставлены они были, предположительно, навсегда. Вот и ковырни. А если это не пробочка, если только показалось, что тогда? Мало что Рыцарева голову оторвет, так и вещь будет подпорчена, и рисунок загублен. Это же не пол, это потолок. На нем все видно. Все 34 шурупа Аполлинарий Иванович нашел и обнажил без единого промаха, без единой царапины. Именно после колокольни 15, исполненная благодарности Рыцарева, вцепилась в горло администрации и к 60 рублям жалования, получаемым монтачкой ежемесячно, добавили еще 10. И через 4 месяца, пока решение прошло через инстанции, он стал получать свои законные 70. Зарплате такой утешения не найдешь, зато работа была интересная. Бегали от милиции, бегали от уголовников, бегали от джековских сотрудников. Когда во время фотофиксации, обследования или демонтажа натыкались на дворников или вызванных пугливыми жильцами милиционеров, то приходилось полдня высиживать в конторах и участках на выяснение, теряя драгоценное время. Музейный пропуск мало что разъяснял. В нем не было сказано о том, что музей занимается демонтажом печек, деревянных украшений и металлической фурнитуры. На строго официальную ногу дело еще поставлено не было. Шла бесконечная переписка с ГИОПом, согласовывались сферы компетенции, зоны ответственности, разрабатывались положения, исключающие злоупотребление со стороны сотрудников. Милиция, не доверяя сомнительным бумажкам, звонила в дирекцию, выясняла принадлежность задержанных к музею. Работают ли такие? Если да, то имеют ли право собирать и вывозить? Раза три или четыре во время этих самых проверок из домов бесследно исчезало как раз то, зачем приходили, или то, что уже успевали собрать и сложить в ожидании машины. В ответ на горькие сетования о пропажах приходилось слышать одно и то же. Где же вы раньше-то были? Где они были? Они были там, где рушилось. не внесенная в скудные заповедные списки малая архитектура. Они были там, где уходил из рук, уходил из-под ног, скрывался из глаз, бесшумно, бесследно, невозвратно, уходил в небытие Петербург. Мечется по городу Монтачка, носится, раскинув руки, готовая прижать к своей крепкой груди и сундук, и печи, и люстры, и потолки, и ванны, вездесущая Вера Рыцарева, все бы им спасти, да руки коротки. Но вот вопрос. Если мелкий житейский прибор растаскивался, разворовывался, сжигался в дворницких кострах, куда делись, в каком дыму растворились целые здания и монументы, гостиные дворы, особняки, мосты, садовые решетки, беседки, дворцы, соборы, монастырские подворья, дачи и даже уж вовсе никому не мешавшие тихие загородные рестораны, несущие на своих легких стенах незабвенные тени тех, кто совершил чудо, недоступное и богам, остановил время, дал ему плоть, образ, имя. Не сам ли ты все это затеял, ворвавшись в Россию вдруг, в одночасье, ваше высокопревосходительство, ваше великолепие, ваше величество Петербург? Порвал бороды, посрывал кафтанье до охобни, с застигнутых врасплох неповоротливых сородичей, надавал подзатыльников, стал всему учить. И как коня запречь, и как избу ставить, и с какой ноги ходить, с какой руки пить, как с женой водиться. Уже пришел и твой час. Сам наплодил, сам народил и дал власть тем, кто, не уразумев новой грамоты, но позабыв прежнюю, не стали европейцами, да и россиянами разучились быть. Вот и пошли сшибать купола с твоих соборов, пошли корчевать дворцы, сложенные мужиками на мужицких костях из камней, скрепленных мужицкой кровью и потом. Держится еще, уцепившись покосившимися крестами за серое небо, Воскресенская церковка у Смоленского кладбища. Так-то тебе модница, вот тебе наша Нарышкинская барокко. Здесь тебе не Версаль, знай свое место. А место твое на кладбище. Да и кладбище снесем, стадион построим, как построили уже на месте театрика на Офицерской, где блистала госпожа Комиссаржавская. А тебе, Покровская, что пристроилось в линию домов на улице Боровой. Каково тебе стоять без куполов, как без шапки под нашими ветрами да снегами? Где твоя звонкая, небо проткнувшая колоколенка? То-то. Не туда суздальские мастера лепили свое узорочье. Не спасли тебя и кузнецовские, да-да, того самого Кузнецова, майолики. Все стерто, как вчерашний урок с аспидной доски в приходской школе. Сергиевскую снесли по делу, снесли вместе с синими куполами, посыпанными золотыми звездами, вместе с алтарем и притворами, места для ГПУ не хватало. Знаменскую с площади Восстания, хоть и была не дурна, убрали. Площадь вокзальная, нечего тут церкви делать. Покровская вроде бы и не мешала никому. И убранство было богатое, как-никак последнее слово самого старого Ивана Егорыча. Да только чем же она лучше других? Сковырнули и получили площадь Тургенева. Петропавловскую церковь под охрану государства взяли из почтения. Надо думать к архитектору Захарову Андрею Дмитриевичу, признанному строителю Адмиралтейства. Под охрану-то взяли, да так под охраной и снесли. Введенский собор, говорят, был точно как московский храм Христа Спасителя, разве что поменьше. Так в Москве-то взорвали, а мы чем хуже? Нам и Растрелиевского дворца не жалко, недорого досталось, не больно и отдать. враз смахнули со средней рогатки, чтобы победная наша стамеска без помех была видна всем, кто едет из Москвы, из Риги, да из Киева. А куда улетела богиня Победы, вознесенная на колонну, собранную в 5 поясов из 140 пушек, взятых у поганых турок на шпагу? Греметь в веках подвигом измайловского лейб-гвардии полка, давшего не один урок врагу и потомкам. Слава! Слава? Да на что нам слава? Нет славы на войне, где не берут трофеев, не берут пленных, где опьянены одичавшие в безнаказанности ротоборцы лишь одним подвигом — снести и забыть. Он взял Париж. Он основал лицей. Вон его из скверика перед петербургским лицеем, принявшим под свои своды племя молодое, незнакомое, гордо шагнувшее в роскошно обустроенное в лицейских стенах профессионально-техническое училище номер 73. Этот покоритель Парижа еще и медицине благоволил, больницы учреждал. Вон его из Александровской больницы, вон его из больницы Сюзора. Тем паче, что автора второго бюста мы знать не знаем и знать не хотим. Крепостью стоял соляной буян, начертанный строгим резцом Тома де Томона. Только нет таких крепостей, которые бы перед нами устояли, снесли в одночасье. Еще и до Первой мировой, подвой петербургских обывателей, будто чуявших, что это только начало. Питомцы военные генерального штаба Академии памятника захотели и лейб-саперы туда же. Нет вам чести от беспощадных потомков, задумавших такую жизнь устроить, чтобы все сначала как на ровном месте. Не все громить да рушить. Огню тоже свое отдай. 160 лет сохли деревянные стены директорского дома, да что дома, дворца в ботаническом саду. Зато и горел, как порох. Екатеринговский тоже сожгли. Придет час загориться и Юсуповский. С княжеским дворцом Белосельских-Белозерских, что воздвиг на Крестовском острове искуснейший Штакеншнайдер. Немцы помогли разобраться. Так метко отбомбились, что и восстанавливать было нечего. Цирк «Модерн» вроде сам сгорел, что осталось, на дрова разобрали. Творение Рауш фон Таубенбергера «Дом-сказку» тоже немцы раздолбали, правда, не бомбами, а исключительно снарядами. А Успенскую церковь по-домашнему спас на Сенной, с Божьей помощью сами взорвали уже на нашей памяти. Славно полыхал всеми своими деревянными бастионами Петровский дворец на Петровском же острове, легкое творение Антонио Ринальди. В дыму и пламени, клубившегося в пригородах и в городе огня, растаяли, как не было, 6 памятников злодею Петру, поставленные ему отдельно за всяческие подвиги и удачи, за то, что лахтинских рыбаков спасал, за то, что плотничал, за то, что пушки лил, и даже за победу над шведским войском под городом Полтавой в день святого Сампсония. И это смели, а не мешай трамвайному повороту на улице Братства. Ну, что там еще осталось? Что там еще стоит у нас на пути от беспросветного прошлого к лучезарному? Никогда.